Глава 36. 3 сентября, вторник. Несмотря на скверное начало тест-драйва, Ларри Олсон не мог не признать, что водить клиент умеет. По заверениям Гудмана, он провел немало дней на автодроме, а также пару зим тому назад закончил в Швеции курс вождения по обледенелым дорогам. Освоившись с поведением BMW, Крис мастерски провел машину по мокрой извилистой двухполосной дороге через долину Дэвилс-Дайк, а затем вылетел на трассу А-23. На обратном пути он пару раз совершал рискованные обгоны. Но Олсону так и не пришлось лезть в карман за склянкой с белыми пилюлями. Теперь в городской черте машина катила под горку на относительно смирных 40 милях в час. Перед знаком 30 Гудман прилежно сбросил скорость и пробормотал, что именно здесь он пару лет назад попался на скрытую камеру. Теперь Олсон мог расслабиться и возобновить обработку клиента, хотя в этом не было необходимости. Сегодня он ломился в открытую дверь. По широкой улыбке на лице Гудмана давно уже стало ясно, что по возвращении в салон тот подпишет любой документ, подсунутый ему под нос. На светофоре они свернули налево, на Олд Шорхэм Роуд. Автомобиль переключился на электрорежим. «Какой же мягкий ход!» — просиял Гудман. «И тишина!» «Совершенно другие ощущения, но опрыть слов нет!» «Да, резвая лошадка! И экономичная, к тому же! Расход по городу не больше галлона на 91 милю! Обалдеть!» За очередным светофором Олсон велел свернуть направо, налево и снова направо, на короткую извилистую дорогу, которая вела к выезду на широкую Нью-Черч-Роуд в обрамлении солидных особняков и многоквартирных зданий. По пути Ларри заливался соловьем, а Гудман, заботясь о сохранении водительских прав, держал скорость на отметке 31 миля в час. Теперь они приближались к известной школе для богатеньких детей. Трое отпрысков Олсона получили здесь образование на уровне частного интерната. «Было время, когда у меня водились нормальные деньги», — с сожалением подумал он. Теперь его дети выросли, что благодарны отцу, черта с два. Встали на сторону матери, когда Олсон сменил ее на более современную модель. «Такая молодая, что даже стыдно», — сказала ему дочь при последнем разговоре. А сколько лет прошло с тех пор, он уже не помнил. Недавно дождь притих, но теперь полил с прежней силой, и ветровое стекло запотело. Ларри потянулся было включить обдув, но тут Гудман душераздирающе заорал «Нет!» Вдарил по тормозам, и Олсону швырнуло вперед так, что ремень безопасности едва не раздавил грудную клетку. Мелькнуло что-то красное. Раздался тошнотворный глухой стук. Фигурка с распростертыми руками и застывшим взглядом промчалась по капоту, стукнулась о ветровое стекло и, прогрохотав по крыше, скрылась из виду. Машину развернуло. На секунду наступила полная тишина, а затем Гудман заверещал: «О, черт! О, Господи! О, черт!»